мало-помалу утихомирилась. В специальном отсеке под салоном первого класса два компьютера по управлению полетом вели между собой оживленную болтовню на электронном языке, поглощали и переваривали информацию из трех инерционных навигационных систем, принимали данные с маяковых спутников, определяли координаты самолета и управляли автопилотом, помогавшим борту 1.0 придерживаться строго определенного и заранее запланированного курса. Далеко внизу, под брюхом Джамба, раскинулась гористая местность между Кабулом и Кандагаром. К северу высились хребты Панджшера, где фанатики талибаны вели войну против шаха Масуда, последнего из военачальников, способного оказать им сопротивление. Но пассажиры, летящие над Афганистаном в этом стальном коконе, были надежно защищены от всепоглощающей тьмы, убийственного холода, рева моторов, мрачных диких гор и войны. Все шторки на иллюминаторах были опущены, свет в светильниках приглушен, всем были розданы тонкие одеяла. Большинство пассажиров пытались уснуть. Несколько из них смотрели по телевизору какой-то фильм, другие, надев наушники, слушали музыку. Миссис Хиггинс, занимавшая кресло 34G, спала как убитая, одеяло натянуто до подбородка, рот полуоткрыт, дыхание тихое, ровное. Два кресла Е и F превратили в одно спальное место, удалив разделявший их подлокотник, и Джули раскинулась там во весь рост и спала, согретая одеялом, прижимая любимую куклу к груди. Джон Хиггинс не мог уснуть. Он никогда не спал в самолетах, сидел, устало закрыв глаза, и возвращался мыслями к каникулам, проведенным на Востоке. Отпуск, безусловно, удался. Ему, скромному служащему страховой компании, возможно, и не следовало забираться так далеко. Пришлось экономить буквально во всем, копить деньги, но дело того стоило. Остановились они в отеле «Панси» на острове Фукет, вдали от шумной и кичащейся дешевой роскошью Паттайи. Он специально согласовал все это с агентством, подчеркивая, что едет не один, а с семьей. И, о чудо, сотрудники агентства согласились на все его условия. Семейство Хиггинс взяло велосипеды на прокат и сколесило все окрестные плантации и тайские деревни, располагающиеся в срединной части острова. Они останавливались и любовались красными с позолоченными крышами буддийскими храмами, видели монахов в оранжевых робах, исполняющих таинство службы. В отеле также удалось взять на прокат маски и ласты для подводного плавания. Нашлись и совсем маленькие для Джули. Миссис Хиггинс плавать почти не умела, могла плескаться только в бассейне, зато он с дочерью доплывал до кораллового рифа. Там они занимались исследованием подводного царства. Господи, сколько же рыбок, какое разнообразие, великолепие формы, красок. Одни походили на бабочек, другие маскировались под куски каменной породы. Попадались и странные, и четырехглазые создания, и важные, точно генерал-майоры, крупные, полосатые рыбины. Джули приходила в такое возбуждение, что все время подымала голову и принималась кричать. Боялась, что отец не видит того, что видит она, но он, разумеется, видел и жестом показывал ей, чтоб вставила загубник обратно в рот, иначе можно наглотаться воды. Слишком поздно. Она глотала соленую воду и приходилось тащить ее, кашляющую и отплевывающуюся, к берегу. Поступали предложения научить его плавать с настоящим дыхательным аппаратом для глубинного погружения. Уроки можно было брать прямо в бассейне при отеле, но он отказался. Он где-то вычитал, что местные прибрежные воды кишат акулами, а при слове «акула» миссис Хиггинс всякий раз в ужасе вскрикивала. Его семья любила приключения, но не экстремальные. В лавке при отеле Джули увидела куколку в национальной тайской одежде. Он купил ее дочке. Пробыв 10 дней в Панси, они совершили трехдневную экскурсию в Бангкок. Там в сопровождении гидов они повидали многие чудеса. Знаменитую статую Будды из жадеита и огромного спящего Будду. Морщив носы, гуляли по набережным реки Чао Прая. От ее вод исходила чудовищная вонь. Задыхались от выхлопных газов, но все равно поездка того стоила. Один раз в жизни можно себе позволить. На задней спинке переднего сиденья находился маленький экранчик, где постоянно менялись цифры и данные, отражающие ход полета. От нечего делать мистер Хиггинс уставился на них. Цифры бежали бесконечной чередой. Время вылета из Бангкока, расстояние, которое успели преодолеть, расстояние, оставшееся до пункта назначения, оставшееся время полета, температура за бортом, просто чудовищная, 76 градусов ниже нуля, скорость встречного ветра. Между цифрами регулярно вспыхивало и гасло изображение, то была карта этой части света и маленький белый аэропланчик, медленно ползущий по ней в северо-западном направлении, то есть к Европе, к дому. И Джон Хиггинс подумал, что, может, наблюдение за этим самолетиком возымеет усыпляющее действие, поможет ему заснуть, как помогает счет